Заболоцкий Николай Алексеевич, 1903-1958. Русский поэт. В преждевременной смерти Заболоцкого, безусловно, виновата многолетняя ссылка, из которой он вернулся в 1948 году. Хотя перед смертью Заболоцкий успел получить широкое читательское внимание и материальный достаток. Компенсировать слабость здоровья это, разумеется, не помогло. В 1955 году случился первый инфаркт, а 14 октября 1958 года его больное сердце остановилось навсегда. К смерти отец был внутренне подготовлен, вспоминает сын поэта Никита Заболоцкий. Он лучше врачей знал, что жить ему осталось немного, и в последний год жизни постоянно ожидал внезапной смерти, свойственной сердечным больным. Бумаги и рукописи его были всегда аккуратно собраны, все лишнее и нужное уничтожено. Если он не успел собственноручно собрать и переплести последний вариант своего полного собрания стихотворений, то за несколько дней до смерти записал точные указания, как это следует сделать. К смерти отец пришел успокоенным, как в отношении благополучия в семье, наступившего после временных семейных неурядиц, так и в отношении своей неизменной веры в социальный прогресс и лучшее будущее человечества. Натурфилософские представления отца в известной степени защищали его от страха личного уничтожения. Идею бессмертия он развивал, исходя из ощущений целостности всего организма, природы и постоянных метаморфоз, которым подвергается материя этого организма. Он считал, что человек – орган мышления природы, следовательно, ее часть. И пока существует природа, он, как один из ее органов, бессмертен. Растворившись в природе, он предполагал возникнуть вновь в любой ее части, в листе, птице, камне, которые приобретают при этом хотя бы в небольшой степени его собственные свойства. Так же, как они уже вобрали в себя свойства других, ранее живших. Человек как будто проходит через ряд материальных форм, оставаясь самим собой. Но и оставленные материальные формы не шелуха, не сброшенная змеиная кожа, а он же, но воплощенный в иные объекты природы. Таким образом, размышляя о жизни и смерти, отец воссоздал воображение мир, в котором часть в той или иной степени обладает свойствами целого. И в этом смысле все части – люди, животные, растения, минералы – родственны друг другу и как бы взаимопроникают друг в друга. После смерти отца на его письменном столе остался лежать чистый лист бумаги с начатым планом. Первое – пастухи, животные, ангелы. Второй пункт остался незаполненным.